Алло. Алло. Да. Привет. Да. Может быть, ты все-таки удалишь это инфо? Зачем? В смысле зачем? Во-первых, это выставлено инфо, необоснованно, недоказано. Какого хрена, блядь, мои фотографии по всему эфиру, блядь? И такие надписи, это что за хуйня, блядь? Ну смотри, во-первых, я тебе объясняю. Проходил конкурс, значит, «Шмара города», да, и ты победила в нем, поэтому сейчас твои фотографии распространяются. Это раз. Два. А в чем проблема с инфо, скажи мне? По-моему, всем все понятно. Я тебе еще раз говорю, я сейчас проведу такой, блядь, конкурс, вас там всех раком выебут, и сосать будете вы глубокими, нет. Я еще раз повторяю, в инфо написано у тебя, блядь, в статусе необоснованные слова, блядь. Слышишь, где ты, сука, ничего не знаешь, Шмара, про меня такую разорала, хуйню слышишь? Выкладываешь? Что ты разоралась, Шмара, успокойся, блядь. Шмара ты, блядь, у тебя даже голос, как у пидораса, блядь. Короче, сейчас еще пару таких словечек ты пизданешь, и весь эфир, нахуй, в два раза больше наполнится твоими фотками. Всосала, Шмара? Да мне похуй, что там наполнится, поверь, я тебе говорю, по этому номеру тебя найдут. Не да найдут по этому, найдут по-другому, блядь. Как твоя мать, понимаешь, блядь, как твоя мамаша-шлюха. Ясно тебе? Твоя мамаша шлюха, твою мамашу ебут, понял, блядь? Твоя мать сосет. Это все? Что ты, блядь, выложишь еще что-нибудь? Иди выкладывай, все мои выложу. Друзья, мои близкие, меня знают с хорошей, да, стороны. С хорошей стороны. Мне поебать, а блядь, те, на твой рот, блядь, на то, что льется с твоего гнилого рта, ты слышь, понял? Шмара, а то, что ты за гражданин хуй сосала. Гнида ты ебаная, рот свой нахуй завали, блядь, и сиди молча, пидор, блядь. Пока тебя не нашли и не выебали, блядь. Да-да-да-да-да-да. А если не найдут, скажи мне, что ты будешь делать? Слушай, а? Блядь, да мне же тошно тебя слушать. У тебя реально голос, как у пидораса, блядь. Вот ты, блядь, сидишь, тебе реально хуйнёй занимаешься. Делать нехуй, блядь. Ты сидишь, такой хуйнёй занимаешься. Ладно, хорошо, смотри, окей, смотри, давай договоримся так. Я готов все удалить, окей. Но я хочу что-то взамен. Что ты хочешь взамен? Ты чё, блядь, ничего не попутал, ты взамен, блядь. Поработаешь немножко головой. Поработаешь ты, блядь, головой, жопа. Я тебе еще раз говорю, убери это нахуй, не надо публиковать. Ай-яй-яй, Ефонер отвалился. Ах ты, сука, такую голосистую манду, блядь. Ну, она сейчас перезвонит стопудово. Алло. Алло. Ну, давай. Мне еще раз повторить? Бухти, да. Так смотри, я же тебе сказал, я не против. Я не против, ну, удалить, да? Но давай как-то, ну, чтобы я тебе, ты мне, по-нормальному, по-человечески. Слушай, я тебе, ты мне, по-нормальному я тебя прошу, вот по-нормальному. Возьми так. И удали эту, вообще, это инфо, полностью все удаляешь. Фотографии мои удаляешь. То, что ты опубликовал, даже фамилию мою написал. Правильно, кстати. Я тебе одно могу сказать. В жизни много, сколько у меня есть врагов, кому я насолила. Очень много. Угу. И они суслабые, там, из Хатукая. Есть очень много, кому я насолила. Угу. Из Хатукая. И тебе сам, могли понял, сказать, да, реально неверную информацию. Послушай, смотри. Я тебе могу дать, блин, не знаю, номера всех своих друзей, которые тебе докажут, то, что ты написал, это, извини за выражение, полный пиздеж. И за это могут реально судить человека. То, что ой, ты оскорбляешь личность человека, которого ты даже не знаешь. Ага. Я понял, да, очень. Понимаешь, интересно. Я тебя нормальному попросила. Удали. Угу. Просто по-нормальному, не ругаясь. Да, удали, понимаю, то, что ты выставил. Понимаю, да. Смотри, есть два варианта. Кто там у тебя? Я визжит, тебе говорю, блядь. У тебя вариант один. У тебя вариант один. Так вот. Потому что или иначе сейчас приедет сюда домой мой отец. Твой я еду в Услабу. А, подожди, я еду в Услабу. Ты про этого слушай дебила, меня. Я понял. Дебил ты, блядь. Ну послушай, смотри, давай так договоримся. Я готов удалить эту хуйню, если ты мне отсосешь. Я тебе еще раз говорю, если ты это не удалишь, сосать будешь ты. Ты что, блядь, не понял? Вообще-то нет. Ну, смотри, твои все голоса, вот это все, что ты говоришь, это все записывается. Из тебя будет спрос. И мне посрать то, что мое записывается. Меня люди поддержат, то, что я на тебя так наехала. На меня я сейчас просто с этим совсем И меня поддерживают люди. Я сейчас просто с этим совсем меня еду тоже в Усть-Лабинск, в столицу, блядь, с твоим этим номером. Нахуй, и тебя найдут, сука, и реально выебут, и сосать будешь ты. Ты понял, блядь? Так, хлопни своим спермоприемником. Это раз. Два. Чё за шмара у тебя там на фоне орёт, а? Тоже ей хлопни, блядь, спермоприемник. Это два. Три. Значит, ты можешь ехать куда угодно, ты можешь делать что угодно, но пока ты мне не отсосёшь, я ничего не удалю, ясно? Значит, слушай меня сюда, как ты там оскорбил? Вот это вот, как ты сказал, шмара, рядом стоит моя бабушка. Вот слушай меня давай сюда трубочку. Внимательно. Трубочку тогда вся дай. Твоя семья трубочку просто конченые пидорасы, и все они там шалавы, и мать твоя сосала, блядь, и бабка твоя шлюха, и отец твой идиот, как ты назвал моего. И жди теперь гостей, тебя приедут и реально выебут. Не, ты, не, блядь, послушай, недоношенный. Не, не надо, подожди, не ты надо. Ты недоношенная, давай твоя, без гостей, да выставляю, что... Давай без гостей. Выставляй, что хочешь, мне насрать, потому я пошутил. Что ты даже по голосу, да ты пидорас, у тебя даже голос, как у пидораса, понял, чмо кто как? Ты? Чмо ты, блядь, гнида ебаная. Гнида. Вот это вообще апогей, нормально, бля.